Знаете, даже это утешение во всех наших горестях нам запрещено принимать», — возмущенно воскликнул Грилла, но при этом едва возвысил голос, чтобы слышал его только узник. «И по уставу мне бы надо отказаться, но я все-таки приму. Только зря вы тратитесь, ровно ничего я не могу вам сказать. А верно, вы порядком провинились. Из-за вас в крепости идет такая кутерьма. Герцогиня каверзы строит, а наш брат, отвечай, троих уже уволили». «Успеют до полудня поставить щит. Вот из-за какого важного вопроса сердце Фабрицио колотилось все это долгое утро. Он считал каждые четверть часа, которые бивали на крепостной башне. Наконец, пробило 11:45, а щита еще не принесли. Клелия пришла в вольеру навестить птиц. Жестокая необходимость внушила Фабрицио великую отвагу. Опасность больше не видеть Клелии казалась ему настолько выше всех условностей, что он дерзнул, глядя на нее, показать жестами, будто перепиливает щит. Правда, лишь только она увидела эти знаки, столь крамольные для заключенного, как тотчас ушла, коротко поклонившись ему. «Что это?» – удивленно думал Фабрицио. «Неужели она так неразумна, что увидела пошлую развязность в жесте, вызванном властной необходимостью? Я только хотел этим попросить, чтобы она, ухаживая за птицами, удостаивала иногда бросить взгляд на мое окно, даже когда оно будет закрыто огромным ставнем. Я хотел показать, что сделаю все доступное силам человеческим ради счастья видеть ее. Боже мой, неужели она сочла меня дерзким и не придет завтра?» Опасение, лишившее сна Фабрицио, полностью оправдалось. На следующий день Клелия появилась только в 3 часа, когда на обоих окнах узника уже закончили укреплять 2 огромных щита. Различные их части поднимались с площадки главной башни при помощи блоков и веревок, привязанных к железным прутьям на окнах. Правда, спрятавшись за решетчатым ставнем в своих покоях, Клелия с тоской следила за каждым движением рабочих. Она прекрасно видела смертельную тревогу Фабрицио, но у нее хватило мужества сдержать данное себе слово. Клелия была ярая либералка. В ранней юности она принимала всерьез либеральные тирады, которые слышала в обществе отца. Но он думал лишь о своей карьере, и отсюда возникло ее презрение, почти ненависть к угодливости придворных. Отсюда отвращение к браку. Но с тех пор, как Фабрицию привезли в крепость, она испытывала угрызение совести. «Вот», — думала она, — «какая я недостойная дочь. В душе я на стороне тех людей, которые хотят погубить моего отца». Фабрицио осмелился жестами показать, что он перепилит дверь. «Но ведь весь город говорит о его близкой смерти», — возражала она себе, и сердце ее сжималось. «Может быть, уже завтра настанет этот страшный день? При таких извергах, как наши правители, все возможно. Сколько доброты, сколько героического спокойствия в его глазах, а скоро они, может быть, закроются навеки. Боже, как верно мучается герцогиня!» — говорит она в полном отчаянии. «На ее месте я заколола бы принца кинжалом, как героическая Шарлотта Карде». Весь 3-й день своего заключения Фабрицио кипел гневом, но только потому, что не мог видеть Клелию. «Рассердилась, так уж было бы за что. Надо было мне сказать, что я люблю ее», — думал он, ибо уже успел сделать это открытие. «Нет, вовсе не величие души причиной тому, что я совсем не думаю о тюрьме и опровергаю предсказания Бланесса. Приходится отказать себе в такой чести. Я все вспоминаю, с каким нежным состраданием взглянула на меня Клелия, когда жандармы повели меня в Кардегардию. Этот взгляд как будто стер всю мою прошлую жизнь. Кто бы мог сказать, что я увижу столь прекрасные глаза в таком месте, да еще в ту минуту, когда мой взгляд оскверняли физиономии Барбоны и господина коменданта. Небо открылось мне посреди этих гнусных тварей. Как не любить красоту и не стремиться видеть ее? Нет, вовсе не величие души делает меня нечувствительным ко всем мелким неприятностям, которыми досаждают мне в тюрьме». Воображение Фабрицио быстро пробежало все возможности и остановилась, наконец, на мысли выйти на свободу. Несомненно, привязанность к герцогине совершит ради меня чудеса. Ну что ж, я только, скрипя сердце, поблагодарю ее. В такие места не возвращаются. А лишь только я выйду из тюрьмы, мне почти никогда не придется видеть Клелию, ведь мы вращаемся в разных кругах общества. И в сущности, чем неплохо в тюрьме? Если Клелия смилостивится и не будет удручать меня своим гневом, чего мне больше просить у неба? В тот день, когда он не мог видеть своей прекрасной соседки, ему к вечеру пришла гениальная мысль. Он усердно принялся сверлить ставень железным крестом, висевшим на четках, которые выдавали всем заключенным, как только они попадали в тюрьму. «Пожалуй, это неосторожно», — думал он, приступая к работе. «Столяры говорили при мне, что завтра на смену им придут маляры. Что они скажут, заметив дыру в ставне? Но если не пойти на такую неосторожность, завтра я не увижу Клелии. Как? По своей вине не видеть ее хотя бы один день? Да еще теперь, когда она ушла рассерженная?» Через 15 часов упорного труда Фабрицио был вознагражден. Он увидел Клелию, и в довершении счастья она долго стояла у окна, устремив глаза на его ставень, думая, что узник не видит ее. Но он вполне успел за это время прочесть в ее глазах нежную жалость. А под конец посещения вольеры она уже явно забыла о птицах и несколько минут стояла неподвижно, глядя на его окно. В душе ее было смятение. Она думала о герцогине, жестокие страдания которой внушали ей искреннюю жалость. А вместе с тем она начинала ненавидеть эту женщину. Она не могла понять причину глубокой своей грусти и сама сердилась на себя. 2-3 раза в то утро Фабрицио страстно хотелось качнуть ставень. Ему казалось, что для счастья его не хватает только одного – показать Клелии, что он видит ее. «Нет», – уговаривал он себя, – «она такая застенчивая, сдержанная, и если узнает, что мне очень легко наблюдать за ней, наверное, скроется от моих взглядов».